Глава третья. Женя. Сейчас. На дачу к Ритке я собиралась основательно. Так, чтобы вы понимали, дача — это сооружение можно было назвать с натяжкой. Скорее уж особняк или имение. Кроме 5 спален и бильярдной, там достаточно давно существовал бассейн. А в самом конце участка можно было отыскать крепкую новенькую сауну, которую Ритка простецки называла баней. В сумку легли 2 купальника, полотенце, мыльно-рыльные принадлежности, тапки, сменная одежда, планшет и еще огромная куча очень нужных вещей, без которых никак не обойтись в выходные. В заслуженные, между прочим, выходные, которые мы намеревались отпраздновать большой и шумной компанией. «Евгеша, ты крем от солнца положила?» — крикнула мама из кухни. И да, со временем даже мама начала меня звать этой непонятной формой моего имени. «Положила. А спрей от комаров?» Ровно в 6 я вышла из подъезда и, как примерная дочка, помахала рукой маме, которая провожала меня, выглядывая с балкона. Закинув спортивную сумку на заднее сиденье, уже хотела сесть за руль, когда заметила одно непредвиденное обстоятельство, которое совершенно точно не входило в мои планы. Переднее колесо было спущено. Как вовремя. Хорошо, что хотя бы одно. Я уже полезла в багажник за запаской, когда в конце двора появился знакомый джип. «Ой, а что случилось?» Припарковавшись, Ритка вышла из авто, а Катька просто выглянула, высовывая наружу ножки, упакованные в высокие туфли. Сразу видно, человек на дачу собрался. «Колесо спустило. Сейчас быстро поменяю и поедем». «Да брось возиться! Запрыгивай ко мне, да отчалим! Чего твой гроб тащить так далеко? Его и здесь можно похоронить!» Сумничала эта вертихвостка, а я уже упрямо ставила домкрат. «Все равно на своей поеду, а то знаю я эту засранку. 2 дня и в неделю могут превратиться». Управившись за 15 минут, протерла руки влажными салфетками и еще раз перешнуровала кеды. Жарко, конечно, в таком наряде. Девчонки-то в платьице вырядились. Но лучше ехать в джинсах, чем пытаться упаковать их в битком набитую сумку. Да и толстовка мне моя нравилась. Красная, из тонкой легкой ткани, которая приятно скользила по телу, будто создавая прохладу. Как раз для такого вечера, как этот. Ну и комары голодными останутся. «И все-таки лучше ехать на моей», — предприняла Рита последнюю попытку. «Маргарита, ваше поведение становится слишком подозрительным», — с умной моськой проговорила я, усаживаясь в авто. Демонстративно врубив автомагнитолу, увеличила громкость до максимума и ударила по газам. «Пусть моя машинка старая и временами кряхтит, но она вполне способна обогнать эту бессовестную мамзель». По городу мы с Риткой еще как-то соревновались, а вот на трассе я пропустила ее вперед. Плохо помнила дорогу до дачи. Да и в том году нас везли ее родители, так что особо запоминанием я не заморачивалась. На заднем сидении в коробках звенели бутылки с пивом, поэтому старалась сильно не гнать. В город возвращаться не хотелось. Конечно, я бы предпочла забрать контейнеры с маринованным мясом, но Маргарите алкоголь доверять нельзя. И нет, она не выпьет его по дороге, не настолько сумасбродная. Просто не довезет. Да еще и салон потом придется отмывать. Все мы вместе, потому что друзей в беде не бросают. Проехав через пост, завернули на главную улицу. Высокие железные кирпичные заборы я помнила отлично, а потому расслабилась и неспешно следовала за черным джипом, немного отставая. Наслаждалась очередным хитом и вдруг поняла, что хотела бы отправиться обратно домой и провести вечер наедине с музыкой. Или наоборот, быть в этот вечер там, где чересчур многолюдно, а громкие мелодии затмевают все остальные звуки. Притормозив перед распахнутыми воротами, ждала, пока Рита припаркуется, и я смогу заехать и встать на последнее свободное место. Ждала, но оказалась совершенно не готова к тому, что увидела. Боль. Жгучая боль оплела сердце, вышибла воздух из легких. Зажмурившись, отсчитала до 10 и вновь распахнула веки, чтобы окончательно понять, что это не кошмар, не галлюцинация, а самый настоящий ад. Ад под названием «Владимир Сокол». Руки тряслись и не слушались, когда заглушала мотор. Такой привлекательный. Почти не изменился, разве что стал немного взрослее. В солнцезащитных очках, в спортивных штанах и белой футболке. Шире плечами. Или это я подзабыла тело, которое раньше помнила до миллиметра. Как и всегда, статный, уверенный, спокойный. Словно и не было огромной пропасти в 5 долгих лет. Будто только вчера я бежала по аэропорту, наивно желая остановить чертов самолет, и если понадобится встать на взлетную полосу или объявить о бомбе, которая заложена прямо под его сиденьем. Я гулко вдохнула, а легкие обожгло. Но это все так не важно. Воздух не важен, вода не важна, когда устаканившийся мир рушится в одно мгновение. В одно чертовски замедлившееся мгновение, которое уже не повернуть вспять. На негнущихся ногах я все-таки выбралась из авто и достала ящики с пивом. Не дожидаясь, пока Володя подойдет ближе, хотя прекрасно видела, что он уже направляется в мою сторону. Сказала Рите, что мне нужно позвонить маме, буквально вылетела за ворота и пошла до конца улицы. На ее оклики не реагировала. Мне нужно было успокоиться, хотя, по-моему, это не представлялось возможным. Судя по виду мужчины, он не собирался покидать нашу веселую компанию, а я просто не могла находиться рядом с ним, да даже рядом с тем, что хоть как-то напоминает о нем. Интересно, как давно он приехал? И почему Рита мне ничего не сказала? Она ведь знает, прекрасно знает, кем для меня является Владимир Сокол. Сама видела своими глазами, как я быстро упала вниз и как медленно, миллиметр за миллиметром поднималась. Разве такое можно скрыть от лучшей подруги? Безумно надеялась на то, что Влад приехал ненадолго. Лучше бы он прямо сейчас закинул свои вещи в тачку и ударил по газам. Так было бы проще всем. Проще дышать, видеть, любить, ненавидеть. Владимир. Даже в мыслях его имя причиняет боль. Убивает, топчет, сжимает сердце, чтобы оно навсегда перестало биться. Нет, я так и не смогла склеить осколки. Ни один суперклей за 5 лет не смог соединить их в единое целое. Даже отыскать их не смогла. Они разлетелись по всему городу, оставаясь частичкой в тех местах, где мы с ним бывали. Боги, я до сих пор помню каждый поцелуй, каждый взгляд, каждое объятие. Грудь давит слишком явно, слишком отчетливо. Тогда серьезно не понимала, как дальше жить. Не видела смысла, не видела целей. Не видела ничего. Пыталась ненавидеть, но не получалось. Как и сейчас, руки просто опустились. «Евгеша, да постой же ты!» Ритка пыхтела, сопела и упрямо пыталась меня догнать, переставляя каблуки по дороге, которой я никогда не знала слова «асфальт». «Марго, иди обратно, я скоро вернусь», — проговорила сухо, а сама пыталась сдержать слезы. Ногти впивались в мякоть ладоней. Но боль физическая не отрезвляла, лишь прибавлялась к той, которая снова прочно поселилась в душе. «Ты что, злишься на меня?» – наигранно-удивленно спросила подруга. «Марго, не задавай глупых вопросов». «Если ты меня называешь Марго, значит, совершенно точно злишься». «Да ты импат прямо-таки. Просто скажи мне, машина – это твоих рук дело? Настолько не хотела, чтобы у меня была возможность уехать?» «Евгеша, ну прости меня. Я ведь знаю, как ты...» Остановилась она, устало согнувшись в 3 погибели. «Вернись обратно, Марго. У тебя там гости бесхозные по территории шарахаются». Тихо выругавшись, девушка развернулась и поковыляла обратно, а я дошла до чужой лавочки, закрепленной под деревом, и буквально упала на нее. Так тяжело. Настолько тяжело, что трудно дышать. Будто камни на плечах. А ребра в тисках. Вытащив из кармана пачку сигарет, закурила. Покупала ее для Ритки, но пригодилась и для меня. У судьбы странное чувство юмора. Хотя нет, ей, похоже, присущ черный юмор, потому что по-другому объяснить Володю, направляющегося в мою сторону, я не могла.